Никита был давно знаком с Маргаритой Вячеславовной. Знал ее въедливый и любопытный нрав, кое-какие ее связи с приезжими молодыми людьми, по линии дефицита и даже валюты, а с приезжими девушками по другой, чисто женской линии. Маргарита Вячеславовна была бы для Рощина бесценным помощником, но ее наклонности делали это решительно невозможным. Ну а то обстоятельство, что дама эта была необычайно хитра и опытна, вообще осложняло всякие контакты с ней, порой даже делало их рискованными. Но зато в случае успешного хода беседы в руки могла попасть ценнейшая информация. Самым удачливым в таких случаях был Никита Рощин. Неизвестно почему, Маргарита Вячеславовна испытывала к нему явную слабость. То ли тут играла роль то обстоятельство, что она знала Никиту еще школьником, работая с его матерью в горосполкоме, то ли, что он, по словам Маргариты Вячеславовны, стал с годами поразительно похож на ее сына, работавшего где-то в Сибири. А возможно, Рощин покорил чувствительную Маргариту Вячеславовну своими музыкальными способностями еще тогда, когда ходил в музыкальную школу и подавал надежды, в том числе своим неугомонным родителям, тщеславные планы которых были разрушены самым безжалостным образом, когда их сын внезапно поступил в школу милиции. Их разочарованию и тревогам не было предела, пока недавно статья о нем в областной газете, полная, как считал Никита, всяких преувеличений и неточностей, но принесшая ему, понятно, некоторую популярность, кое-как примирила, наконец, родителей с его, по их мнению, невыносимой профессией. Эта же статья неслыханно растрогала и Маргариту Вячеславовну. Словом, отношения у нее с Никитой были довольно сложные, и иногда в припадке умиления и откровенности Маргарита Вячеславовна сильно проговаривалась. «Здравствуйте, Ника!» — приветствовала она Рощина, по давней привычке называя его уменьшительным именем. «Что-то я давно вас не видела. Вы еще не женились?» Это был первый вопрос, который она неизменно задавала при встрече с Никитой. Второй вопрос был о здоровье мамы. Третий — о продвижении по службе. «Вы еще не начальник?» Последним был всегда тоже сакраментальный вопрос. «Кого вы ищете?» «А!» — небрежно махнул рукой Рощин. «Одного прохвоста, многоженца. Должен был жить у вас в июне или июле. Посмотрим?» Рощин на всякий случай растянул интересующий его срок. Что касается профессии разыскиваемого, то она была названа тоже не случайно. Маргарита Вячеславовна была к ней непримирима, видимо, по каким-то своим сугубо личным мотивам. «У вас есть фамилия?» — угрожающе спросила она. «В том-то и дело, что нет. Есть приметы. Надеюсь только на вашу память и проницательность. Он должен был приехать с новой женщиной». «Естественно», — с ударением презрительно произнесла Маргарита Вячеславовна. «Что от них еще ждать? Приметы хорошие?» Профессионально поинтересовалась она, двумя руками снова поправляя прическу и смотрясь в свое отражение в стекле, затем перевела взгляд на собеседника. Рощин как мог описал ей Гарика. «Мало», — безапелляционно констатировала Маргарита Вячеславовна. «Я вам сочувствую, Ника. Ну а женщина?» «Тут следовало быть осторожнее». Хорошие приметы подруги Гарика могли немедленно вывести на эту пару, а Маргарите Вячеславовне не следовало знать, кого именно разыскивает Рощин, иначе могли последовать самые непредвиденные осложнения. Потому молодая пара должна была пройти по возможности незаметно в ряду других, которые назовет Маргарита Вячеславовна. Правда, Рощин не знал, да и не должен был знать, все обстоятельства дела, в связи с которым шел розыск тех молодых людей. Однако законы оперативной службы в любом случае оставались незыблемыми, и привлечь какое-то особое внимание Маргариты Вячеславовны к объекту розыска было недопустимо. «Женщина известна еще меньше», — уныло ответил Рощин, тяжело вздохнув, и добавил. «Если вообще она с ним была?» «Была, была», — мстительно возразила Маргарита Вячеславовна. «Женщина в таких случаях всегда присутствует, имейте в виду. Какая-нибудь мерзавка, конечно. Вы же знаете, шерше ля фам». «Я-то знаю». «Ну, так давайте посмотрим ваших советских гостей за те месяцы», — предложил Рощин. Вы мне их опишите, кого помните, конечно, а уж я постараюсь выбрать подходящих кандидатов. Вы так метко описываете людей. Комплимент пришелся Маргарите Вячеславовне явно по вкусу. К вашему сведению, милый мой мальчик, самодовольно и чуть снисходительно сообщила она, я помню всех, а если и забыла, то самых невзрачных. Она брезгливо махнула рукой и внушительно заключила, поднимаясь со своего кресла. «Так что без меня вы никого не выберете». Достав из ящика шкафа за своей спиной большую книгу, она снова опустилась в кресло и, надев изящные в тонкой металлической оправе очки и сразу приобретя еще более внушительный вид, стала перелистывать страницы с записями. «Так какой вас месяц интересует?» — спросила она, взглянув поверх очков на Рощина. «Июнь и июль». «Так, начнем с июня», — решительно объявила Маргарита Вячеславовна, словно отдавая приказ к наступлению, и уже другим тоном добавила, осуждающе покачав головой. «Я вижу, сведений у вас не ах, и типа этого надо найти, как хотите. Но ведь сколько народа слетается к нам в сезон, вы же знаете, и, конечно, все норовят к нам в гостиницу». «Нет, это просто кошмар, вы поймите». «Я понимаю», — улыбаясь, заверил ее Рощин. «Так вот, начнем», — энергично вернулась к делу Маргарита Вячеславовна, но тут же снова отложила книгу. «Кстати, Ника, вы же ближе к тем сферам. Скажите, когда мы уйдем из Афганистана? Мои соседи получили похоронку. Это далеко не первое, имейте в виду. Такой славный был мальчик», — она вздохнула. «Так когда же? Только не говорите скоро, говорите когда». «Я вам даже скоро не могу сказать», — неохотно ответил Рощин, не собираясь обсуждать такой вопрос с Маргаритой Вячеславовной. «Хорошо. Начнем с июня». Она в третий раз взялась за свою книгу. «И оставим большую политику. Тут мы с вами ноль, чтобы вы знали. Начнем с июня», — сухо согласился Рощин. Маргарита Вячеславовна повела пальцем сверху вниз по странице открытой книги, приговаривая про себя. «Этот нет, этот нет, но этот безусловно нет, и этот тоже, все бы такими были. Может быть, этот?» Маргарита Вячеславовна заколебалась. «Похож. А эта пара?» «Хотя пара отпадает, так я понимаю». Она посмотрела поверх очков на Рощина. — Да, — согласился тот, — они не расписаны. — Ну, так, безусловно, отпадают. Пойдем дальше. Так, время от времени задерживаясь на ком-то, она листала большие исписанные страницы регистрационной книги и в конце концов объявила. — Вот вам оба месяца. Ничего не подходит, как видите. — Может быть, посмотрим молодых одиноких женщин? — улыбнулся Рощин. — Сами знаете, гостиница переполнена, люди устраиваются по-всякому. «Ах, вы намекаете?» — тонко усмехнулась Маргарита Вячеславовна. «Что ж, пробежимся еще раз. Хотя тут, как я понимаю, с приметами у вас еще хуже. Что делать? Зацепка одна — ситуация». «Да-да, понимаю». Однако такая ситуация Рощину отнюдь не улыбалась. Если этот Гарик официально устроил в гостиницу только свою подружку, а сам уже неофициально жил в ее номере, то даже установив этот незаконный факт, все равно невозможно будет выяснить ни фамилию Гарика, ни прочие обычные при регистрации сведения. А сам Гарик, выходит, ни в июне, ни в июле здесь не регистрировался. «Были, конечно, и одинокие молодые женщины», — рассеянно говорила Маргарита Вячеславовна, заново проглядывая записи в книге. «Немного, правда. Вот. Но это не то. Вот еще». «Тоже не то. Вот, например. Какая прелесть! Вы бы видели ее, Ника. И одна?» «Ну, вокруг молодых людей хватало, конечно. Был и друг. Словом, девочка — прелесть. Но дура, к сожалению», — неожиданно жестко заключила Маргарита Вячеславовна. «Я с ней разговаривала. О, мне, знаете, много не надо». «А как ее зовут?» — насмешливо поинтересовался Рощин. Но имя мгновенно насторожило его. Впрочем, за именем последовала и фамилия, и теперь уже всякие сомнения отпали. «Да, Марина Буланова прожила здесь чуть больше двух недель с самого конца июня». «К сожалению», — вздохнул Рощин, — «если ее другом и был тот самый прохвост, то установить его все равно невозможно. А с другой стороны, зачем такой роскошной девушке беглый алименщик, если так подумать?» «Вот если подумать, то можно догадаться, Ника. Я на вас удивляюсь, честное слово», — досадливо сказала Маргарита Вячеславовна и сняла очки, словно собираясь лучше рассмотреть своего недогадливого собеседника. «А какие у него деньги? Вы не догадываетесь? А всякие безумства к тому же? Женщины это обожают, чтоб вы знали, и очень многое прощают», — она тонко усмехнулась. «Все это так, уважаемая Маргарита Вячеславовна», — с искренней досадой произнес Рощин. «Все это прекрасно, и деньги, и безумства, но, повторяю, того мерзавца мы же не можем установить. Вы, например, помните, как он выглядел? Дайте его портрет хотя бы». «Портрет?» — задумчиво повторила Маргарита Вячеславовна, посмотрев на потолок. «Пожалуйста. Такой высокий, прекрасная фигура, волосы темные, вьющиеся, лицо круглое, широкий нос, большой рот, полные губы. Глаз не видела, очки темные носил. Словом, такой, знаете, стильный, обаятельный негодяй». И все крутил головой, от женщины к женщине, от женщины к женщине. «Он это, он! Я их по повадке определяю, Павианов!» «Все это хорошо», — улыбнулся Рощин. «Но фамилия, адрес, у кого теперь узнаешь, вот беда. Уже нет ни его, ни ее». «Но кое-кто есть другой», — хитро усмехнулась Маргарита Вячеславовна. «Посидите, Ника, я вам его покажу». Рощин снова насторожился, однако виду не подал, и равнодушно пожал плечами, словно лишь уступая просьбе. «Он был в их компании», — пояснила Маргарита Вячеславовна. «И вчера, представьте, появился снова. Не часто ли?» «Пожалуй». «Ну, посидите, посидите. Он где-то здесь. Только что пришел». Она вздохнула и с неожиданным возмущением спросила. «Нет. Но как вам нравится Рейган? Он что думает, мы хотим войны? Бред какой-то. Ну скажите, Ника, свое мнение. Все-таки вы ближе к сферам, я убеждена». «Я тоже считаю, что бред», — улыбнулся Рощин и в свою очередь спросил. «А как вы полагаете, каким путем он получил номер? Или вы не в курсе?» «Ну, конечно, я не в курсе», — снисходительно улыбнулась Маргарита Вячеславовна. «Вы же знаете мои принципы. Но получить у нас номер...» «Я вам прямо скажу, Ника, тут нужны огромные связи или огромные деньги. Вы же понимаете, что я вам объясняю?» «Понимаю, понимаю. Ну, а кто он такой?» «Представьте, я поинтересовалась», — снова тонко улыбнулась Маргарита Вячеславовна. «Из Москвы. Работник киностудии «Мосфильм». Цель приезда — выбор натуры. Собираются что-то снимать. Мы уже привыкли». «Командировка, значит?» «Нет, просто со слов. Фамилия Журавский, Олег Дмитриевич». «Ну и как он ведет себя?» «Как все, выбирает натуру. Живую». Маргарита Вячеславовна ехидно рассмеялась. «Да вот он идет. Видите, в синих шортах. С женщиной тоже в шортах. Не дурную натуру выбрал. Как вы находите?» «Совсем не дурна. Между прочим, женщина очень дорогая. Из наших. Узнаете?» «Еще бы! Верой зовут. Она, она. И не сегодня знакомый, кстати говоря. В прошлый раз он тоже был с ней». Рощин давно уже обратил внимание на эту пару. Они было исчезли, и теперь вот идут с теннисными ракетками. Ишь ты, как оживленно, весело и непринужденно болтают. Хорошо им. Его лицо по-прежнему невозможно рассмотреть за огромными темными очками. Вот только узкие прямые губы, родинка на левой щеке, немного странной формы нос и большие мясистые уши. Прекрасная примета. А, собственно, зачем ему этот Журавский? То есть как зачем? Ведь Муру нужен Гарик, а этот Журавский — путь к нему.